Глава 49. Бат вздрогнул, как будто очнулся, и понял, что тишина в комнате стоит почти осязаемая, такая, что можно резать ломтями и подавать на тарелке особо шумным персонажам. Чего они все ждут-то? Его решение? Что именно представляет из себя это слияние? Сольются наши личности? Души? Решил уточнить Кпинга. Возможно, все не настолько ужасно, насколько он думает. На первом этапе как привязка, только глубже, ответил почему-то прародитель, а не Джи. По-разному может пойти. Я так понял, что на начальном этапе Дженсен собирается слить только некоторые аспекты, чтобы передать тебе часть своих физических мощностных качеств. И не трогать психоэмоциональную сферу, верно? Да, кивнула темными дредами девушка. Мне нравится, что ты такой, какой есть. Сложность в том, что один раз запущенный процесс очень сложно затормозить, и результат в целом трудно прогнозируем. Мы можем слиться полностью в одно существо, можем остаться отдельными кластерами, каждый со своими характеристиками, но связанными между собой и передающими друг другу всю гамму чувств, мыслей, мотиваций и так далее. А может быть, все выйдет иначе, и хоть каждый из нас и останется собой, но мы будем вот как они. И Джи мотнула подбородком в сторону самых древних обитателей призмы. «Как прародители?» — не сразу понял Ба. «А я слышал, что они могут жить в одном теле. Только не совсем понял, как это». «Ну, они умеют и так, и эдак, и с подвывертом». Немного ехидно ухмыльнулась Дженсен. «Те еще извращенцы. Что не мешает лохматому всяко хулиганить, когда жена отвлеклась, а Джанни гонять его палками по тундре, если доведет. Короче, они одно целое и при этом два разных». «У меня вообще-то имя есть», — недовольно пробухтел прародитель. «Сам ты, в смысле, сама лохматая, со шваброй на голове». «Да?» — внезапно задумалась швея. «А какой у тебя звуковой идентификатор?» «Много будешь знать, плохо будешь спать». Совершенно по-мальчишески ухмыльнулся старейший представитель расы жнецов и быстро оглянулся на жену, подмигнув ей. «Учите историю, потомки. Может, и доучите до нужного места». «То есть ты первым делом настропалил меня, что нужно придумать себе имя и сказать его собеседнику, а сам, получается, даже не представился», — возмутилась Джи. «Я тебе потом скажу, на ушко, когда вырастешь», — пообещала Джана, успокаивающе погладив подругу по темным шнуркам. «Но мы отвлеклись. Что ты решил, любимый правнук?» Ба резко выдохнул, поймав ее какой-то по-матерински мудрый и грустный взгляд, пожал плечами. «А что тут решать-то? Я один в качестве платы за многих. Простая же арифметика, и потом... У тех других никаких шансов, а у меня еще сам прародитель надвое сказал, растворюсь или нет, шансы 50/50. Не в каждой лотерее настолько хороший процент выигрыша, что уж говорить о жизни». «А вы знаете, я везучий. Так что не надейтесь отделаться от рыжей занозы в ближайшее время». И он хитро усмехнулся, пряча и страх, и неуверенность за привычной маской веселого раздолбая. «Рыжий, а знаешь, я, кажется, тебя люблю». Раздалось вдруг в ментале. И теплая волна окатила с ног до головы, когда Джи обняла его со спины и положила подбородок ему на плечо. «Просто так, без всякой метафизики, про швей и предельщиков. Ты выиграл наш спор, засранец хитрый, так что про везение, пожалуй, в точку». «Не, ну так дело не пойдет», — внезапно возразил в ментале Кпинга. «Я ж даже соблазнять еще не начал. У меня столько планов было». «Ты не представляешь, каких. Один только пушистый торт чего стоил. Важно, закончил он. Тогда прибереги их на будущее, засмеялась Джи. Мы таки просто обязаны сделать все, чтобы иметь возможность ими воспользоваться. Я тоже тебя люблю, кажется. Не в тему, ответил Ба, и, словно смутившись своей откровенности, уже вслух и громко объявил. Значит, времени больше терять не стоит. Решили вперед. Только без самодеятельности, пожалуйста, вмешался доселе молчаливо внимавший Кицаль. Он в целом был занят женой, но и действительность контролировал, как всегда. Я имею в виду, привязку вы сами осуществите, а вот дальше ни шагу без согласования. Далеко не любой облик подойдет для внедрения, а еще вам нужно обеспечить легенду, подогнать под нее сеть, внести правки в архивы и так далее. Надо знать, что говорить и как внедряться. Лучше всего вообще замаскировать вас под существующую пару мастер оружия из тех, кто был замечен в сочувствии прежним заговорам. Ну, это само собой, кивнул прародитель, снова становясь серьезным. Вот что, уходим. Эти двое пусть и идут, того, привязываются. Дня вам на медовые планы хватит? Нет? Ну, упс, больше нету. Короче, как только... «Возвращайтесь ко мне, Джен знает куда. А мы к этому моменту приготовим все по линии спецслужб. Сам прослежу и проверю». «Ну что? Что так смотришь?» Не выдержал он скептического взгляда томагавка. «Наивные, как дети, а еще взрослые. Ты что, реально думаешь, что мы не контролируем вашу структуру?» «Да, в повседневные дела не лезем, не маленькие. Но, думаю, про директора М вы все в курсе». За него иногда я, иногда жена моя, иногда вместе творим-вытворяем. Вы разницу все равно не замечаете. К примеру, то задание с бешеной булочкой — это твой начальник мою благоверную обидел. Сделай глаза, как раньше. Недовольно шмыгнула носом пригревшаяся на груди у мужа зефирка, обращаясь к своему кексу. Круглые тебе не идут. Я и то догадалась. И уже про родителю. Про разницу ты в лужу сел, прапрадедуля. Еще как замечаем. Просто думали, что директор немного ку-ку на почве профессионализма. Бывает чё? Джана не выдержала и зафыркала, глядя на обиженное лицо мужа, а потом подмигнула зефирке. Молодец, мол. Та тихонько улыбнулась и снова спрятала лицо на груди своего Кецалькоатля. Сегодняшний денёк дался ей нелегко, и еще неизвестно, как скоро она простит томагавку такое надругательство над нервной системой беременной жены. Во всяком случае, просто печеньками он вряд ли отделается. «Ну, разобрались и ладушки», — прервал их занимательную и познавательную беседу Ба. «Мы пошли. Я только сообщение отправлю к Сандру и Барсику отдельно». На его лице появилась грустная улыбка. Если кого и было тяжелее всего оставлять, так это его. В отличие от тех же друзей, уже нашедших себе вторых, а кто и третьих, половинок, у мелкого был только Ба. Хотя, конечно, Ксан и Валерия его не бросят и будут любить не меньше, чем свою Машку, но все равно. Все равно. В общем, окажусь в полном вашем распоряжении. В моем. С педантичностью прежнего Дженсона поправила швея, но тут же хитро улыбнулась. «Через сутки будем. Не скучайте».